Зато оставшимся, успевшим проскользнуть поближе к днищу Изра, огонь малокалиберной артиллерии был уже не страшен. Особенности геометрии корпуса не давали ни сосредоточить на одном направлении все турели нижней полусферы, ни дотянуться кораблям прикрытия. Единственным спасением могла стать контратака москитных сил имперцев, но именно их-то как раз под рукой и не было. У нас хвост. Едва Берни успел порадоваться удаче, как вопль одного из отставших товарищей по крылу сбил весь радостный настрой. Но ведь позади никого из имперских мла не было. Не из Гипера же они явились. Ну да, именно оттуда. Фыркнул Вайсман при виде результата идентификации трех нагонявших маленький отряд храбрецов машин. Как раз скипри имели и гиперпривод, и достаточно малые размеры с маневренностью, чтобы уйти от столкновения после прыжка. Черт, только этого не хватало. Звено бета, оттяните эти псевдоброниты на себя. Кристина скрипнула зубами от осознания необходимости малоприятного решения. Нам нужна фора хотя бы в пару минут. Всем остальным, вперед. Вперед любой ценой. Невероятно, но за все то время, что GM преодолевали последние метры до ангара, никто так и не попытался их перехватить. Видимо, тот летевший на базу отряд тайфайтеров был единственным, кто мог дать какой-то отпор атакующим и находился поблизости от миротворца. Впрочем, какая разница, элитник Берни уже достиг проема главного ангара и хорошо видел своей камерой несколько распахнутых створок боксов обслуживания. «Мы сделали это, парни», — Кристина вымученно улыбнулась. Девушка еще не оправилась после перегрузок от максимального ускорения. «Ну что, устроим фейерверк этим уродам? А то!» — оскалился Вайсман, устремившись вверх. Пара расположенных на внутренней поверхности ангара турелей даже не успели навести стволы на рвущиеся к проемам мобильные доспехи, несколько выстрелов из лучевых винтовок команда разнесли их в клочья. Должно быть, техники миротворца были изрядно шокированы, когда в не успевшие закрыться створки ангара влетела пятерка мобильных доспехов, оповестившая о своем прибытии грохотом от соприкосновения ног с полом. Берни сейчас было не до перепуганного персонала, куда больше его занимала группа атат, выстроившихся цепью у противоположной стены. «Поднять щиты!» — рявкнула осознавшая увиденная Кристина. На самом деле для опытных пилотов, из которых и состоял отряд мобильных доспехов на борту корабля «Сцирокко», этот приказ был излишним, люди и так среагировали на залп лазерных бивней четырехногих противников. Впрочем, результат вышел неоднородным, остаточный импульс от попаданий сбил ближайшего к кромке силового поля команда с ног и выпихнул в вакуум. Самому Берни разворотила верхнюю половину щита, приведя тот в полную негодность. «И это все. Мой черед!» — фыркнул Вайсман, швырнув бесполезный кусок металла наподобие метательного диска. Тяжелая плита врезалась в загривок одного из атат, почти перерубив тому шею, впрочем, провисшему под тяжестью кабины экипажа сочленению хватило и этого, с диким скрежетом труба разорвалась на части, отправив вопящий экипаж шагохода в короткий пикирующий полет. А Берни тем временем выхватил лучевую саблю и прыгнул к соседнему мастодонту, шарахнувшемуся от падающего собрата. Краем глаза парень заметил, что и остальные члены маленького отряда принялись громить ангар Изра. Ангар миротворца уничтожен. Почти весь выделенный для его защиты противоабордажный отряд погиб. Пробился сквозь треск помех голос диспетчера-опустошителя. Вейдер при этих словах скрипнул зубами от досады, плавно и помаленьку перетекающий в ярость. Да, он здорово недооценил возможности мехов противника. Гуманоидные машины могли резко менять траекторию и делать развороты, недоступные даже сит-истребителям. Не менее опасными колоссы были и в нападении. Громадные мечи, топоры и сейберы крушили корпуса и бронеплиты звездолетов Империи как карточные домики, а залпы лучевых и разрывных орудий сносили целые отсеки кораблей. Даже повидавшего многое за свою жизнь Вейдера пробирала дрожь от попытки понять, какой же конфликт мог породить подобный ужас. Радовало то, что стальные исполины не были бессмертными, под длительным обстрелом их броня могла не выдержать, о чем свидетельствовали искалеченные обломки нескольких машин, дрейфующих среди облаков обломков сбитых ситок и кораблей. Кто-то другой мог бы назвать размен двух-трех эскадрилий истребителей или пары корветов на одного уничтоженного механоида вполне неплохим для первого контакта, но Энакин слишком хорошо знал цену отнятым жизням соратников, чтобы разбрасываться ими как некоторые командиры. Лидер, на связи Черный 5. Замечена группа москитных сил Альянса, 3 БТЛ-6 крестокрылов. иду на перехват». До этого державшаяся чуть позади звено лейтенанта Таски отвернула в сторону крадущихся через обломки группы следов двигателей. Свою лепту в творящийся на орбите Скарифа хаос вносили мятежники, куча истребителей и бомбардировщиков, собранных чуть ли не поодиночке со всех сочувствующих Альянсу систем, не то чтобы была большой угрозой для эскадры смерти, но оттягивала на себя часть имеющихся у Вейдера сил, а значит мешала бороться с главной угрозой – механоидами. Плюс удерживающие позиции корабли, ведущие перестрелку с его флотилией поверх голов МЛА. Последнее давалось им с переменным успехом, так, пока Вейдер крутил карусель с несколькими инкомовскими тяжами, сосредоточенный залп звездных разрушителей снес несколько корветов Мон Каламари, готовивших к запуску противокорабельные ракеты, и повредил пару Сиар-90. Правда, являвшийся солистом в этом ансамбле «Зеленый корабль», вооруженный сверхмощными лучевыми пушками, не пострадал, вовремя сдав назад на реверс-двигателях. Вероятно, этот нелепо выглядевший звездолет, как и его собратья, принадлежали союзникам Альянса, что подтверждали время от времени отступавшие именно к ним за боеприпасами механоиды. Так, где-то в этом районе, по словам выживших подчиненных инквизитора Синауакири, должны были располагаться тяжелые орудия противника. Вейдер напряженно вперил взгляд в иллюминатор. К сожалению, из-за выпускаемого колоссами излучения радары личного СИТ-истребителя начали сбоить. «Сэр, в составе формации противника замечен крупный корабль неизвестного класса. Это наверняка их флагман». Речь связиста одного из арквентинцев прервалась на полуслове, явно по причине гибели корабля. «Штаб, прием. Благодать небес уничтожена группой механоидов, атаковавших миротворец». Находившийся рядом с погибшим кораблем Улан успел таки опознать виновников трагедии. «Они прорываются сквозь нашу огневую завесу, нужна пот». На этот раз характер окончания передачи больше напоминал попадание ракеты в пост связи. Бросивший взгляд в сторону примерного местоположения отправителя сообщения, Энакин убедился в своей правоте. Улан дымился, но продолжал отстреливаться от наседающих механоидов. 7-я и 18-я эскадрильи. Поддержать отряд сопровождения Крил-4. Вейдер видел, что на помощь к атакованному кораблю спешат несколько других эскортников, но долго ли они протянут без сопровождения авиации? Черный 2, Черный 3, Черный 4, вы возглавите эту атаку. Я отправляюсь на соединение с палубной авиагруппой карателя. М, вы уверены, сэр? Уточнил один из ведомых. Там может быть опасно. Мой дар форс-юзера помогал выпутаться и из более тяжелых передряг. А вам лучше поберечь себя, это наверняка не последняя наша встреча с механоидами. Заткнув возражение, Энакин прибавил газу, предыдущий выстрел одной из тяжелых пушек он уже пропустил из-за гибели благодати небес. «Давай, где же ты?» Словно в ответ на мысли темного лорда, из поля обломков пытавшихся прорваться к Скарифу в первые часы после нападения кораблей снова вырвался фиолетовый луч. Вот оно, фрагмент правого борта Победы чуть левее края облака. Обрадованный своей удачей Вейдер дернул рычаги штурвала, корректируя курс. Радость от завершившегося успехом долгого ожидания не помешала Энакину уйти от торпед, выпущенных невесть что о себе возомнившим крестокрылом, и всадить в агрессора очередь. Т-65 весело разлетелся на кусочки, видимо, один из болтов угодил в реактор или топливный бак. Пару секунд полета спустя Энакин смог в деталях рассмотреть стрелка, нанесшего столь большие потери имперскому флоту всего за сутки. Это оказался один из механоидов подвида «Циклоп», управлявший внушительных размеров станковым орудием. По габаритам вновь плюнувшая фиолетовым лучом пушка примерно соответствовала планетарному лазеру противокосмической обороны и несомненно жрала на каждый выстрел прорву энергии. Чтобы запитать эту громадину, «Циклоп» прицепил на спину дополнительный реактор, подключенный к его оружию толстыми кабелями. ХМ. Весьма оригинально. Интересно, а можно ли подключить такой ствол к энергосистеме крейсера? Задался весьма перспективным вопросом Вейдер. Не дождавшись ответа, темный лорд отложил решение дилеммы на потом и сосредоточился на уничтожении установки. Подвешенные под крыльями Тайфайтера ракеты сорвались с направляющих, но из-за помех угодили не в механоида-оператора, а в орудие, разворотив механизмы накачки энергии. Поняв, что дело пахнет жареным, «Циклоп» тут же выдернул из разъема на рюкзаке кабель, привязывавший его к уничтоженной пушке, и оттолкнулся от обломка звездного разрушителя. Правая рука механоида сунулась куда-то за спину, явно за оружием для самозащиты. Нет, не так быстро, приятель. Вейдер рванул чуть в сторону, уворачиваясь от летящих в него разрывных снарядов. Удивительно, но циклоп даже не повел рукой в сторону от отдачи своего огнестрельного оружия, настолько мощные там стояли приводы. Энакин насчитал примерно 30 выстрелов, прежде чем механоид потянулся за сменной обоймой. Так, боекомплект у него маленький, и это можно использовать. Ох, хат. Кувыркнувшийся сит-истребитель лорда чудом разминулся с прилетевшей сверху очередью. Оказалось, на выручку снайперу пришла машина-трансформер, как раз разложившаяся в гуманоидную форму. Вот этот тип вражеской робототехники уже был куда опасней. Вместо огнестрела он оснащался маленьким лучевым орудием, которое, как уже успел убедиться Вейдер, даже при промахе могло испортить несколько фрагментов ионизационных панелей. Тут даже меньшие, чем у стандартного истребителя. Пропорции личного борта главкома не спасали. Одно касание, даже мельчайшее, и все, финиш. «Я начинаю сомневаться в вашем интеллекте», — фыркнул Энакин, закладывая лихой вираж. Одновременно с этим лазерные скорострелки его истребителя выдали шквал плазменных сгустков, только на первый взгляд казавшийся беспорядочным. Купившийся на эту уловку пурпурный трансформер начал уворачиваться от летящих в него выстрелов, предсказуемо подставил спину под запущенную в упор ракету. Бронебойная боеголовка разорвала механоида пополам в области поясницы. Теперь, пока у Вейдера образовалась небольшая передышка, следовало поскорее разделаться со снайпером. Тот к этому моменту сбросил бесполезный навесной реактор с целью облегчить свою массу. «Ну и что ты теперь собираешься делать?» — поинтересовался главком, выравнивая машину после бешеной круговерти. «Вздумай циклоп дать дёру к своим или попытаться спрятаться среди обломков», Вейдер все равно оставался в выигрыше благодаря большей линейной скорости. Однако противник не предпринял ни один из наиболее логичных с точки зрения галактического опыта малой авиации шагов, вместо этого механоид кинулся в клинч, выхватывая громадную секиру. «Недурно, весьма недурно», — цокнул языком Энакин, врубая на полную мощь двигатели истребителя. Против обычного пилота, пусть даже прошедшего не одну кампанию, такой прием мог сработать. Но именно этому циклопу не повезло нарваться именно на ситха, предвидевшего ходы своего врага. Например, то, что механоид не успеет развернуться после замаха в течение 2 секунд, просто из-за инерции своего оружия. Дарт Вейдер не преминул воспользоваться столь удачно предоставленной возможностью, расстреляв зеленого колосса из лазерных пушек. Один готов. Если я правильно запомнил, вон там, хат, он уже дал дёру. Усиленные системы шлема темного лорда запеленговали маленький огонек, удаляющийся в сторону флота мятежников от обстрелянного турболазерами остова Небулона. Догнать его не представлялось никакой возможности. Ладно, что там у нас нового? Пока что мы уверенно удерживаем позиции, подвел промежуточные итоги Акбар. Не в последнюю очередь благодаря нашим союзникам инновационные изобретения продемонстрировали потрясающую эффективность как в наступлении, так и в обороне. Лея только неопределенно пожала плечами при этих словах. Принцесса Альдерана не разделяла энтузиазма военных по причине гибели множества разумных, пошедших в бой на Скарифе, ответственность за которую несла в том числе и она. Да, это так, потому что недооценила упертость планетарного гарнизона, не учла фанатизм имперских флотоводцев, готовых класть корабли и людей ради своей славы и карьеры. Наконец, не учла вероятность появления эскадры смерти, да еще и с дополнительными войсками, хотя, честно говоря, так скоро Вейдера вообще никто не ждал. Он же должен был быть минимум в 10 часах перелета, разве нет? В принципе, я готова поддержать ходатайство о более тесном союзе с Зионом, ведь их пилоты и матросы спасли множество жизней наших людей. К чести воинов Аксиса, те все же внесли неоспоримый вклад в победу защитников свободы, без поддержки мобильных механизмов, без кораблей с лучевым оружием потери были бы куда больше. Более того, многие пилоты доспехов не побоялись в разгар боя вытаскивать из-под огня спасательные капсулы с подбитых судов. Но впредь хотелось бы избегать подобных жертв и потрясений. Нас не так много сторонников, чтобы разбрасываться их жизнями подобно сатрапам Палпатина. А вот это, кстати, вопрос к нашей разведке, подал голос до этого хранивший молчание коммодор Радус. Мон Каламарис необычного черного цвета кожи пристально взглянул на генерала Мадина. Как так получилось, что сюда нагрянул Дарт Вейдер со своими головорезами. Ведь согласно последним докладам и выводам аналитиков, палач императора после затяжной кампании должен был минимум несколько дней околачиваться на южных базах, пополняя штат своих подразделений. Строго говоря, действия Ситха и раньше отличались непредсказуемостью. Нет никаких гарантий, что он не последовал чутью силы и не рванул к Скарифу с тем, что было под рукой, не остался в долгу Крикс. Доклады от наземных подразделений свидетельствуют о неоднородности состава десанта. Он больше похож на сдернутые с места приписки гарнизонные войска с небольшой прослойкой частей эскадры смерти. Вейдер мог попросту запугать командиров базы, на которой он реквизировал пушечное мясо, и уйти в гипер, никого не предупредив о своих планах. Ну да, и с учетом покровительства императора такие фокусы вполне сойдут Ситху с рук. Радус сделал примирительный жест, признавая правоту собеседника. Но хотелось бы впредь обходиться без подобных эксцессов. Так, что насчет эвакуации? Тут Лея вся обратилась вслух. По сути, решался вопрос о том, какие корабли задействовать для вывоза удерживающих Ладин частей. Если большую часть захваченных документов удалось переслать в электронном виде, а их копии на инфокристаллах и датабанках занимали относительно мало места, то развернутая для обороны планеты техника была куда более габаритной, да и пехоту тоже требовалось как-то разместить. Боюсь, задействовать крейсера 75-й линии для вывоза личного состава не получится, первым взял слово помрачневший Джал. Эти корабли, по сути, единственные наши капиталы, не считая Кинбарида. Если на то пошло, мой линкор оборудован объемным десантным отсеком, заметил Хаслер. Там можно разместить до нескольких тысяч человек, а доспехи потеснят палубную группу. Это радует. Проблема в том, что среди ожидающих отправки на орбиту много раненых. Вы уверены, что справитесь с таким наплывом пациентов в условиях прорыва через имперское оцепление? А что насчет тебя, девонька? Вспомнились ли слова Азнобля? Что лично ты сделала, чтобы подстраховать оказавшихся менее удачливыми соратников, идущих сейчас на смерть защищать и твою в том числе свободу? Сейчас принцесса Органа начинала понимать, какой смысл вкладывал в эти слова Красная Комета. Каждым судит по его делам и поступкам. Если сейчас она промолчит, как потом будут разумные вспоминать ее имя? А, это та избалованная выскочка из альдеранской знати, что много и попусту молола языком. А как дошло дело до настоящих смертей, забилась в угол и тряслась от страха. Да, принцессе сейчас действительно было страшно, она всем естеством чувствовала давящую ауру, всегда сопровождающую присутствие на планете Вейдера. Но личные эмоции не были и не будут достойным оправданием слабости. Тантив-4 готов принять на борт часть тяжелораненых. Наконец решилась сказать и свое слово. Яхта только после ремонта силовой установки, так что довезем до госпиталя всех без промедления. Вот это похвальный настрой, голограмма Хаслера улыбнулась краешками губ. Вице-король может гордиться своей дочерью, воплощающей идеал наследницы престола. Почему-то от этой простой похвалы со стороны прожженного жизнью ветерана Лии стало чуточку легче на душе. Передайте на Занзибары, чтобы высаживали часть пассажиров, помогут вывозить десант на. Сэр, на дальней стороне орбиты фиксируется выход из гипера. Кажется, это что-то очень большое. А нет, пронеслось в голове у Леи. Только не говорите, что. Реальность сама взялась сообщить удручающую новость с ехидной улыбкой. В указанной наблюдателем области на мгновение исказилось пространство, а затем в систему Скариф вошел главный виновник сегодняшних событий. Звезда смерти. А вот это я называю проблемы, бесцветным голосом произнес Мадин. Уж такого аналитики моей службы точно не могли предсказать. Мы вообще не знали, где находится и куда направляется эта станция, особенно после опалы Кринника. Не хороните себя раньше времени, возразил Юрий, одновременно что-то печатающий на клавиатуре капитанского кресла. Они же не станут взрывать собственную ценную планету, да еще находясь в опасной близости к ней. Как знать? Ли тоже очень хотелось в это верить. 1. Мустафар и во времена республики, и в период оккупации КНС и при империи оставался большим горнодобывающим и металлургическим центром. 2. В ДДГ корабли и звездолет в военной терминологии слегка разные понятия. Как правило, первое – судно с жилым отсеком, второе – одно, реже двухместный МЛА. Соответственно, черный 7 уточняет выбор пропорции между ракетами воздух-корабль и воздух-воздух, если проводить аналогию с нашими реалиями. 3. Точнее говоря, у Альянса первоначально не было верфей для обслуживания крупных кораблей, а потому повстанцы полагались на легкие эскортники и авиацию. К тому же такой флот требовал меньших экипажей. 4. Возможно, она интуитивно ощущала темную сторону лорда Ситхов. 5. Вполне возможно, что на самом деле это внешнее проявление борьбы Мартида и идеализма в Энакине. 6. А теперь чуть-чуть сократите имя этого экзота. 7. Двигатели слишком резко переключают между скоростями вперед и назад, так еще и часть повреждена осколками от ракет и снарядов. 8. Не путать с арсеналом десантно-досмотровой группы штурмовиков и пассажиров. Лори подали оружие из числа стволов, предназначенных для экипажа на случай абордажа. 9. Почему ущербные? А очень просто, намеренно односторонняя программа подготовки, составленная под личным контролем Сидиуса. Плюс действительно талантливые и сильные одаренные в рядовые инквизиторы не шли, вербовали в куда более серьезные структуры. Да и вообще, среднего пошиба форс-юзеру будет несколько затруднительно пешим бороться с активно маневрирующим мобайл-сьютом, а если тех еще и несколько. 10. Не удивляйтесь, здесь имеется в виду проходящая по имперским документам планировка. 11. Да-да, Йода разделал амбициозного противника и без снятия маскировки силы. 12. Из-за исчезновения эскадры Карпинуса это подразделение было сформировано раньше, чем в диснеевском каноне. И да, Гидеона Хакса в составе Инферно нет. 13. Насколько я помню, инквизиторий помимо охоты за одаренными еще и выполняет функции особистов, а потому у каждого оперативника есть дека с регулярно обновляемой копией реестров армии и флота. 14. Лора имеет в виду вот это оружие. HTTPS. Вики, DLT-19 Heavy Blaster Rifle. Оно очень похоже на MG-42, как и используемый глисснеровскими Гальбальди лучевой пулемет. 15. Именно так вошел в учебники истории подвиг Энакина во время блокады Набу. 16. Тест скрытых от наблюдателя поверхностью планеты. 17. В этом случае атакующие разбиваются на несколько групп и по очереди заходят на цель по разным траекториям. Для стороннего наблюдателя получившаяся комбинация очень похожа на модель Атома. 18. Мы поняли, что он хотел сказать. 19. Black 3 here, armed and ready. 20. Подвох в том, что эти осколки в трубе превратились в шрапнель, нафиг переломавшую часть очень нежных и требующих бережного обращения систем. Ну не ждали разработчики, что их творение будут обстреливать ракетами с неплазменной боевой частью. 21. Цимис ситуации в том, что хотя гарнизон и был равен по численности десанту союзников, на момент атаки его части оказались рассредоточены по базам на архипелаге, а потому не смогли самостоятельно справиться с агрессором. 22. Да, сабли имеют и пусковые установки для ракет, только их почему-то не особо любят рисовать. 23. Насколько я помню, империал все-таки мог при необходимости садиться на поверхность планет. 24. Но это справедливо только для личной машины Вейдера и техники, имеющейся на вооружении у черной эскадрильи и имперских гвардейцев. И только в сравнении с Заку два разных модификаций. Техника, упоминаемая в главе Лямбда Шаттл, менее крупная версия часового. Она имеет меньший размер пассажирского отсека, но зато куда увереннее делает дальние перелеты. Обычно лямбды используют офицеры имперских вооруженных сил для внутрисистемных перелетов, так как в открытом бою довольно хрупкий шаттл будет только мешать специализированным МЛА. Транспорт Y-4 Raptor, более простенький аналог Титана, обладает гипердвигателем, за счет чего может перевозить на большие расстояния не менее сотни солдат в полном снаряжении. После Скарифа у, казалось бы, безнадежно устаревшего корабля неожиданно нашлось новое применение. После доработки грузового отсека он смог брать на борт мобильные доспехи, особенно заточенные под атмосферный полет. Корвет ПВО типа «Улан» – эскортный корабль, заточенный на борьбу с авиацией. Оборудован кучей скорострельных мелкокалиберных пушек, создающих плотный огневой заслон, и хорошей маневренностью. Благодаря этим качествам «Уланы» стали особенно востребованы с появлением мобильных доспехов. По сути, только корветы этого типа обеспечивали маломальски надежную защиту от машин «Зиона». Другой вопрос, что доспехи никогда не летают по галактике без корабля-носителя. Репульсорный танк 2, СМ, разведывательная модификация модернизированной сабли. Машина быстроходна и маневрена, что особенно важно в боях с мобильными доспехами. По сути, в отличие от более тяжелых собратьев 2СМ имеет шанс подкрасться к механоиду со стороны слепой зоны камер для нанесения смертельного удара, ну и оперативно и без ущерба для себя удрать, если первый пункт не удался. А то, что машина не такая уж бронированная, в драке с Опчер главное не толстокожесть, а быстрые ноги. Примечание к части. Ну что, арка Скарифа подходит к концу. Остался финал, ожидаемый в самом ближайшем времени. Глава 11. Гонка на выживание, часть 2. Звездная пыль. Видите, ваше превосходительство. А вы еще переживали, улыбнулся Матти, обведя рукой голографическую проекцию поля боя. Будучи зажатыми с двух сторон флотилии Вейдера и палубной авиации планетоида, мятежники ничего не смогут нам противопоставить. Это радует. Но все же торопиться праздновать победу не стоит. Увы, Уилхаф не разделял энтузиазм флотоводца. Лучше опишите общую картину происходящего на Скарифе. Ну, она менее радостная, резко стушевавшийся адмирал потер ладонью шею и затылок. Связь с войсками на поверхности планеты время от времени прерывается, но из того, что удалось сообщить армейским командирам, возглавляемый генералом Версом десант ведет наступление вглубь острова Ладин, формируемое голопроектором изображение сменилось по знаку мужчины. Теперь оно показывало карту окрестностей цитадели и расстановку войск. Мятежники скорее всего проводят эвакуацию, но им явно не хватает количества и вместимости кораблей. Так что после оговоренного нами выстрела малой мощности поднятое цунами. А вот этого, перебил собеседника Таркин, ни в коем случае делать не надо. Сэр, но ведь все расчеты уже проведены и одобрены. Вы же сами, лично участвовали. Да. Но мы рассматривали ситуацию осады цитадели при диаметрально противоположных текущим условиях. Если мы сейчас попытаемся обстрелять планету суперлазером, под удар в первую очередь попадут наши войска, а не мятежники. Так что, нам теперь прикажете сидеть на месте и смотреть, как Альянс вывозит награбленное. Матти только силой воли не сорвался в истерику. Вовсе нет, недобро ухмыльнулся Гранд Мофф. Часть оборонительных войск станции уже закончила погрузку, верно. Вот пусть и отправляются вниз, раз Альянс успел к нашему прибытию захватить Ладин, помощь десанту Верса не помешает. И это все. А как же флот, контролирующий воздушное пространство над цитаделью? Вы не боитесь, что мятежники бросят своих застрявших на поверхности планеты подельников и попробуют сбежать? Ну, во-первых, учитывая количество мла, которые мы высылаем в поддержку Вейдера, это будет не так просто. А во-вторых, я придумал кое-что поэффектнее первоначального плана на случай прорыва окружения. Адмирал постыдно уронил челюсть. Вы что, собираетесь использовать суперлазер? По кораблям. Но ведь его системы наведения и фокусировки луча не предусматривают ведение огня по целям меньше крупного астероида. Да, захватить в прицел отдельный корабль «Звезда смерти» не способна. Не стал отрицать очевидное Таркин. Но это и не нужно, если пустить луч суперлазера с таким расчетом, чтобы он накрыл траекторию прохождения флота противника. То эскадра Альянса попросту сгорит в расфокусированном выстреле, предназначенном для выжигания агломераций без ущерба для планетарной коры. Закончил Матти. Каждое последующее слово он произносил со все более возрастающим пониманием и радостью. Черт возьми, да это же самая гениальная идея, которая только могла поспособствовать нашей победе. Оставшиеся в живых мятежники после такой демонстрации мощи главного калибра станции сами сдадутся, лишь бы спастись от мучительной гибели в испаряющемся металлическом гробу. Вот именно, кивнул Уилхаф. Раз Альянс, по словам Кринника, все-таки пронюхал о существовании Звезды Смерти, то они наверняка и в курсе способности суперлазера разрушить планету. Но новость о том, что то же самое орудие можно использовать для уничтожения флота противника, да еще и с мизерными шансами на спасение, станет для мятежников особо страшным ударом, в этом случае ни одна крупная эскадра не сможет чувствовать себя в безопасности. Страх неотвратимого возмездия вынудит их дробить свои силы на мелкие группы и тем самым прекратить существование как единая общегалактическая сила. Вы просто гений, ваше превосходительство. Будь Матти обычным аристократом или чиновником, он бы отвесил подобострастный поклон, а так всего лишь ограничился картинным заламыванием рук. Подобное лизоблюдство вызвало у Гранд-Моффа только омерзение. Вполне возможно. Однако напоминаю, что у нас есть более насущные и требующие в числе прочего и вашего внимания дела, например, развертывание эскорта в оборонительное построение. Адмирал намек понял правильно и отвернулся к консоли связи, принявшись за отдачу приказов находившимся в доках Звезды Смерти кораблям. Воспользовавшийся паузой в демонстрации раболепства Таркин облегченно вздохнул. Иногда находиться в обществе подлисых хвостунов, привлеченных перспективами легкой и быстрой карьеры на ключевом объекте имперских вооруженных сил, для помнившего еще войну клонов ветерана становилось невыносимо. Всем наземным частям, Звезда Смерти вошла на орбиту планеты. Повторяю, Звезда Смерти над горизонтом планеты. Экстренное сообщение с флагмана адмирала Акбара заставило Асаку стиснуть контроллеры мобильного доспеха до скрипа кожаных перчаток. Мало им было флота падшего учителя, так теперь еще и спровоцировавшая всю эту историю станция приперлась. Ну что, гробы уже заказывать или как? Ровным голосом, какой обычно бывает у пребывающих в ступоре разумных, поинтересовалась Бет. Размышления над своей участью, впрочем, не мешали девушке менять перегревшийся ствол в лучевой винтовке. А я знаю. Пожала плечами Тана. Когда мы с Эн, когда вытаскивали магистра Пло Куна и удирали от злорадства, примерно так же было. Но в тот раз условия были чуть другие, и спаслись мы буквально чудом. Отставить пораженческие настроения, вклинился в диалог уверенный голос Винсента. Раз Звезда Смерти до сих пор не торопится использовать суперлазер по планете, значит, у ее руководства есть на то какие-то причины, что только играет нам на руку. Вы думаете, они ждут, пока высаженный вейдером десант эвакуируется? Асака провернула моноглаз заку снайпера по максимально доступной конструкции дуге. Вряд ли, тогда бы сюда не присылали дополнительные войска. И действительно, со стороны облаков под серым шаром станции приближалась россыпь отметок транспортных средств империи. Готовьтесь. Сейчас именно на наши плечи ляжет основная тяжесть отражения этой атаки. Это было правдой, поскольку почти все захваченные документы и те банки данных, что не удалось подключить к системе связи с орбитой, уже были отправлены предыдущими рейсами. Сейчас севшие прямо на территории цитадели Джар-75 занимались эвакуацией десанта Альянса. Задача удержать планету перед ним даже изначально не стояла, а уж после прибытия Звезды Смерти с ее многотысячным гарнизоном на борту это и вовсе стало невозможным, банально бы закидали мясом. По этой же причине следовало торопиться, в любой момент численность противника могла перевалить за критическую отметку, после которой даже наличие у повстанцев мобильных доспехов не поможет сдержать натиск врага. В связи с этим почти все пехотные части стянулись к космопорту Скарифской цитадели, как и оставшиеся на ходу зянские танки, ставшие центровыми узлами формирующейся обороны. Надо сказать, выглядевшие по галактическим меркам довольно странно могилы до последнего держали предписанные им позиции, попортив немало крови имперским войскам. Нередки были случаи, когда даже клонам 501 легиона приходилось подолгу загонять гусеничную машину, старательно отсекая ее сопровождение. Ну и главной головной болью для имперских солдат оставались мобильные доспехи. Гигантские роботы легко преодолевали большие расстояния, перемещаясь от одной горячей точки к другой. Кроме того, каждая из этих машин создавалась либо для атак на отбивающиеся из зенитного вооружения корабли, либо с расчетом на противостояние себе подобным. И то превращало доспехи в настоящий кошмар для всего, что не умело быстро летать или хорошо прятаться. Простые пехотные бластеры и малокалиберные пушки броню механоидов попросту не брали. Ракеты промахивались из-за помех от частиц Миновского. Тяжелые орудия, способные с одного выстрела покалечить колосса, имелись лишь у неповоротливых атат, фатально запаздывавших с наведением по чуть ли не колесом ходящим среди противника роботам, или у авиации, часто не успевавший развернуться из-за резко сменившегося направления движения цели. А уж если говорить о собственном вооружении изобретения землян, пожалуй, никогда ранее имперские госпитали еще не сталкивались с таким наплывом осколочных ранений разной степени тяжести. Кстати, об оружии. Стволы и боеприпасы есть. На свободный пятачок, куда стаскивались доставленные с орбиты контейнеры со снаряжением для мехов, приземлился покрытый копотью команда. Вероятно, этот ГМ прибыл с северного рубежа, где в результате перестрелки вспыхнул лесной пожар. Вон в тех посмотри, заканчивавшая проверять лучевую базуку Аннира, усткнула в сторону свежеприсланного груза. «Извини, остался один огнестрел». «Пофиг, сейчас он даже полезней будет». Незнакомый пилот-юпитерианец подвел машину к одному из контейнеров, как раз вскрытому обслуживающей бригадой. «О, то, что надо». Команда поднял из ящика сразу два пистолета-пулемета старого образца. Такое оружие Асока видела на фотографиях ранних мобильных доспехов Федерации. «Интересно, этот вояка взял второй ствол про запас или же собирается стрелять с двух рук на манер капитана Рекса? Но у того-то были бластерные пистолеты с малой отдачей, а в противниках – тупые бидоны. Хотя, с учетом скученности имперцев, транспорты, высланные звездой смерти, вошли в воздушное пространство над Ладином», оповестил об изменении ситуации связист разместившегося в разгромленной диспетчерской поста. Тагрута взглянула на мониторы, оценивая расклад. Десантные средства, везущие гарнизон планетоида, шли практически не таясь, нагло идя на посадку. Ну, в принципе, обстановка располагала к подобному решению. Немногие оставшиеся на планете крестокрылы были заняты сопровождением взлетающих транспортов, так как сменить их было попросту некому. Оба Занзибара тоже были заняты вывозом десанта, из-за этого подругам-джедайкам пришлось покинуть борт Кипра и остаться прикрывать эвакуацию вместе с остальными. Другой вопрос, что из-за проблем со связью в хаосе и неразберихи боя никто так и не успел предупредить персонал Звезды Смерти о возможностях мобильных доспехов. «Итак, народ, к нам тут явилась очередная партия имперцев, которым надоело жить». Гальбальди Гончий Альфа вскинул поудобнее лучевой пулемет. «Покажем им всю глубину их заблуждения». «Еще как!» Асока поймала себя на том, что радуется скорой гибели своих врагов. «Потом, наверное, гранд-магистр будет долго читать нотации о недопустимости подобного для хорошего джедая, но если подумать, такового из нее никогда не получалось». «Полностью согласна». Розенхаймовский компфер взвалил на плечо лучевую базуку. «Отымеем этих ублюдков». Тагрута могла бы придраться к формулировкам, но в целом разделяла точку зрения девушки Ньютайпа. Малый перископ, облегчавший наведение лучевой винтовки, любезно выхватил увеличенное выкрученным на максимум зумом изображение идущих в плотном строю титанов. Похоже, командиры гарнизона Звезды Смерти были так уверены в беспомощности Альянса и отсутствии у повстанцев возможности помешать высадке, что не отправили ни одной эскадрильи Ситок в сопровождение. А зря. Некоторые доступные доспехам стволы ничуть не уступали, а то и превосходили орудия ПВО цитадели. Солдаты присланного имперцам подкрепления убедились в этом на своем опыте, когда с земли в их транспорты полетели залпы лучевого оружия. К их ужасу, поднятые дефлекторные щиты не стали преградой для обстрела. Единственным способом избежать сильных повреждений было бы активное маневрирование, но пространства для него у тяжелых титанов как раз и не было. Как итог, несколько кирпичеобразных барж камнем ухнули в воду, а еще несколько разлетелись фонтанами кусков металла. «Эти стухли. Несите следующих», — мрачно пошутила Асока, выбирая новую цель. Аудиодатчики доспеха уловили возобновившуюся в джунглях стрельбу. Оставалось продержаться совсем чуть-чуть.